Глава 11. Марьяна. Магистр обескураженно оглядывался, топчась прямо надо мной, а я пристыженно кусала губы и не знала, что делать дальше. Но вот он, кажется, что-то почуял, потому что присел на корточки и начал принюхиваться к траве, как самый настоящий кот. Поводил руками, встал, потоптался и снова присел. Марьяна, я знаю, ты где-то здесь. Выходи, ты на занятии. Нельзя прятаться каждый раз, когда сталкиваешься с трудностями. Ты ведь здесь именно за этим, чтобы научиться их преодолевать. Давай, выходи, и я смотрю твою ногу. Магистр Шикотар поднялся и отступил на пару шагов, точно знал, что я не посмею ослушаться. И я бы с радостью, но не понимала, как. Марьяна! Его голос стал строже. Я жду. У тебя минута, или будет засчитан прогул. Чёрт! Да я бы с удовольствием, только не могу! Ну вот как до него это донести? А если сказать? Я не умею! — крикнула погромче, опасаясь, что он может вообще меня не услышать. Но, судя по дёрнувшимся ушам, я зря беспокоилась. Что значит «не умею»? Спокойно, почти без возмущения, поинтересовался магистр. Тебе что, 10 лет? Если бы. Тяжело вздохнула, не став отвечать, по сути, на риторический вопрос, а затем и вовсе тихонько простонала. Начали подбегать парни, которые прошли полосу препятствий первыми. «Мы закончили», — отчитался Фелиш, даже не запыхавшийся после бега. «Хорошо. Сейчас разберусь с Марьяной и продолжим». «С Марьяной? А где она?» Парни закрутили головами, пытаясь меня найти, а я уже была готова отказаться от этой ужасной затеи, факультатива. Так стыдно мне не было никогда. «Да тут...» — без усмешки обозначил моё местонахождение магистр, обличительно указав рукой на землю, под которой я притаилась. «Марьяна, если у тебя действительно затруднение с выходом на поверхность, мне придётся звать кого-нибудь из магистров с факультета земли. Или всё-таки сама?» «А она под землёй?» — загомонили парни, и один из них, крепкий темноволосый студент лет 20, даже присел, приложив ладонь к поверхности. Меня что-то пощекотало, и он с умным видом кивнул. «Оно там». Посмотрел, кажется, прямо на меня и предложил. «Могу попробовать помочь. Сейчас кину нить, цепляйся за неё и тяни. Рискнём?» «Я не уверена». Секунда позора быстро разрасталась в катастрофу вселенского масштаба, особенно когда к нам начали присоединяться и остальные студенты. Изначально свидетелем моего падения был лишь магистр, а сейчас о моём бедственном положении знали почти все. Невыносимо стыдно. «Талик, не стоит. Я всё-таки вызову кого-нибудь из магистров». Принял решение оборотень и снова сжал свой амулет. Подождал, прислушался, шепнул несколько неразборчивых слов и завершил сеанс связи. «Витар, Крестов, комплекс 5. Остальные внимательно смотрят и повторяют. Приступайте». Судя по тому, как ребята потянулись к тренировочным площадкам, они знали, что делать. Из-под земли было очень плохо видно, к тому же студенты отошли от нас метров на 30, и я могла лишь предполагать, что они начали разучивать что-то из боевых приёмов. Сам магистр Шикотал присел прямо на траву и устроился в позе терпеливого ожидания, небрежно расположив руки на коленях. «Марьяна, я тебе сейчас кое-что скажу, а ты внимательно послушай», — заговорил он неожиданно. «Я понимаю твоё состояние. Ты растеряна и подавлена произошедшим. Но это не повод отступать и сдаваться. Мы все пришли сюда учиться, и ошибки на первых порах — дело обычное. Но я уверен, ты понимаешь, что конечной цели добивается лишь тот, кто не опускает руки. Будут падения, синяки и даже переломы. Это нормально. Стыдиться тут нечего. Слышишь меня?» «Да». «Хорошо». Шикотар размеренно кивнул. «Ты ведь не планируешь бросить занятия всего лишь после первой неудачи?» Собрала волю в кулак и, шумно выдохнув, твёрдо произнесла. «Нет». «Молодец». На губах оборотня обозначилась сдержанная, но в то же время искренняя улыбка. «Ты ведь не нимфа?» «Я элементаль». Вздохнула снова. «Ну а чего я ждала? Сама же при нём превратилась. А магистры тут всё подмечают и понимают. Изначальное. но еще плохо разбираюсь в своих способностях, они открылись лишь недавно. Декан Дьюш пообещала мне помочь». «Декан Дьюш?» Искренне удивился магистр и, кажется, хотел что-то спросить еще, но не стал. Вместо этого одобрительно кивнул. «Это хорошо. Она опытный наставник. Тебе повезло». «Да уж. Уже в курсе. Ну, с магистершей Катар, что у вас на этот раз произошло?» Деловито потирая руки, к нам приблизился пухлый, улыбчивый и невероятно смуглый мужчина лет 40 в серо-коричневой мантии. Если бы видимость была лучше, я бы сказала, что он мулат. Или вообще негр. А так могла лишь предполагать. «Кто опять что начудил?» «Добрый вечер, магистр Найер. Неосознанное заземление». Оборотень кивнул в мою сторону. «Мири Марьяна, секретарь факультета некромантии». «Да вы что!» — не поверил толстяк, и в мою сторону отправилась вполне видимая волна магии. Добравшись до меня, волна прошлась по телу щекоткой и вернулась к отправителю. «Хм, действительно. Мири Марьяна, вы меня слышите?» «Да, конечно». Выдохнула, но уже без былого стыда. Скорее устала и немножко раздраженно. На себя глупую. «Я сейчас подцеплю вас силовой петлей и начну вытягивать. Постарайтесь, пожалуйста, расслабиться и не сопротивляться», проинструктировал меня магистр и, взмахнув рукой, начал творить волшебство. Через пару секунд я действительно почувствовала, как вокруг меня сжимается магия, закрепляясь невидимым канатом в районе груди и талии, после чего невидимая сила потянула меня наверх. Старательно расслабляясь и не нервничая, я позволила магистру провести операцию по вызволению меня глупой из земного плена. Как только я целиком оказалась на поверхности, мужчина ослабил давление, позволяя мне сесть, а затем и вовсе убрал петлю. «Ну-с, и кто тут у нас?» Магистр Найер, действительно оказавшийся привлекательным мулатом, шагнул ближе и присел передо мной на корточке. «Какая прелестная земляничка!» «Мири Марьяна, позвольте глянуть на ваши ручки-ножки». «Земляничка?» — растерялась я, пока магистр внимательно осматривал меня на предмет возможных повреждений. «А что, родные называют вас иначе?» — рассмеялся толстяк, добравшись до подвернутой лодыжки, и я ойкнула. «Марьяна Элементаль», — ответил за меня оборотень, тоже наблюдая за осмотром. «Как я понял, инициированный совсем недавно, верно?» Это он спросил уже у меня, не скрывая своего любопытства. «Да». Я смутилась под его теплым взглядом. «Кое в чем уже получилось разобраться. Мне в этом помогают мистер Еванши с подругами и декан Дьюш, но некоторые способности пока ставят меня в тупик». «Поразительно!» — искренне обрадовался магистр Найер, закончив с осмотром и возбужденно потирая руки. «И сколько ипостасей вы уже освоили?» «Несколько». Ответила уклончиво, ощущая неловкость под его пытливым взглядом. «Кажется, дай ему волю, он бы меня мигом отправил в лабораторию исследовать». «Магистр Найер, вы пугаете мою ученицу». Вовремя пришел на помощь оборотень и, мягко отстранив толстяка, шагнул ко мне. «Благодарю за помощь. Дальше мы сами». «Вот так всегда!» — всплеснул руками магистр земной магии, но не обиженно, а с понимающей усмешкой. «Ну да ладно, еще увидимся. Поправляйтесь, Мири Марьяна, и, если что, обращайтесь, буду рад помочь». Попрощавшись с нами, магистр Найер удалился, и теперь уже магистр Шикотар склонился над моими ногами, рассматривая повреждения. «Вывих», — констатировал почти сразу, тут же накладывая магическое обезболивание и вправляя его резким движением, после чего поднял на меня взгляд. «Сразу к целителям или дождешься конца тренировки?» «Сначала хотела спросить, зачем?» Но было что-то в мужском взгляде такое, что я задала вопрос немного иначе. «Будет что-то интересное?» «Будет», — кивнул он, явно одобряя мое любопытство. Это было видно по едва заметным морщинкам на уголках его глаз. «Тогда я останусь». Мне все еще было ужасно неловко, а когда магистр поднял меня на руки, чтобы перенести ближе к тренировочной зоне, это чувство лишь усилилось, но я изо всех сил уговаривала себя держаться и не таять. «Не таять, я сказала, мы не одни. И вообще он магистр. Наверняка всех подряд тут носит, а не только меня. В смысле пострадавших. Для него ведь главное, чтобы его факультатив посещало как можно больше народу, верно?» «Наверное». В общем, меня снова усадили на траву, и оборотень уже сам возглавил тренировку, разбив студентов на пары, а себе взял в помощники одного из крупных и явно опытных парней. Показал интересную связку, сначала быстро, а затем несколько раз медленно. Вроде просто, но поди разберись в этих руках и ногах. Я смотрела за происходящим, не отрываясь ни на секунду, и спустя полчаса, когда было показано уже 6 связок, пришла к пониманию, что учиться мне и учиться. При этом я успела понять, кто из студентов посещает тренировки уже не первый год, а кто, как и я, полнейший новичок в этом непростом деле. Что примечательно, магистр Шикотар оказался невероятно выдержанным и позитивным преподавателем. Не кричал, не унижал, а раз за разом объяснял, поправлял и подсказывал, если у кого-то что-то не получалось. Поразительного терпения мужчина. Все, решено. Учусь. Все молодцы. Подвел итог магистр, когда даже у новичков получалась последняя связка. На сегодня закончим. Но прежде чем я вас отпущу, позвольте показать, чему вскоре научится каждый из вас. Обведя всех без исключения внимательным взглядом и увидев искреннюю заинтересованность, Шикотар жестом дал понять, чтобы студенты встали полукругом и освободили необходимое пространство. Я сидела немного сбоку, так что мне тоже было все прекрасно видно. Витар, будь любезен. Вызвав, видимо, своего самого опытного ученика, магистр изобразил ритуальный поклон, и начался бой. Думаю, Витар тоже был неплохим бойцом, но я во все глаза смотрела только на магистра. Как плавно он двигался, как ловко уходил от нападений и как грамотно ставил блоки. Сначала он только защищался, показывая поразительно высокий уровень владения собственным телом. Но вскоре пошел в атаку, и теперь уже студент изо всех сил защищался, отступая шаг за шагом. Некоторые движения были настолько быстрыми, что я не успевала их отследить, но даже несмотря на это пребывала в искреннем восхищении. Потрясающе! Поразительно! Бой длился недолго, от силы минут 10, но когда закончился, на поляне стояла оглушающая тишина. Каждый из нас все еще пребывал под впечатлением. Не уверена, что когда-нибудь смогу точно так же, но даже если начнет получаться хоть что-то, буду вне себя от счастья. Тренировка окончена, всем спасибо. Жду послезавтра. Магистр отпустил студентов кивком и подошел ко мне. Марьяна, как впечатления? Самые положительные, заявила воодушевленно. И удивленно ойкнула, когда магистр взял меня на руки и направился в сторону лазарета. Вообще-то я думала, он снова вызовет целителей, так что ощутила некоторое смятение от его поступка. Для удобства обняла за шею, но даже не подумала прильнуть ближе, хотя хотелось это сделать просто адски. Ну нельзя быть таким милым. Рад слышать. В его голосе отчетливо проскользнули теплые нотки. Значит, и тебя жду в среду на занятия. Я не понимала, зачем он снова это спрашивает, но все равно подтвердила, что буду. А еще это его манера общения. Словно мы не учитель и ученица, а куда более в близких отношениях. Вот как тут сохранить невозмутимость? Да на контрасте с графом магистр Шикотар просто воплощение всех моих женских фантазий. И наверняка не только моих. Но кто запретит мне мечтать? До лазарета магистр донес меня даже не запыхавшись, будто для него мой вес не являлся чем-то значительным. Передал в руки целителям и в двух словах описал полученную травму и уже проведенные манипуляции, после чего тепло распрощался и ушел. Вылечили меня, кстати, в два счета, проверив сустав на внутренние повреждения и магически сняв боль и опухоль. Осталась лишь небольшая гематома, но и от нее мне выдали мазь, порекомендовав в ближайшие несколько часов никуда не ходить. А куда мне идти на ночь глядя? Разве что только до буфета за булочкой, потому что ужин был давно, а из-за очередного испытанного стресса дико потянуло на сладенькое и углеводистое. Так я и сделала, осторожно доковыляв до здания столовой, а затем также осторожно до своих комнат. Приняла душ, смыв наконец с себя грязь, но сумев остаться нимфой, что посчитала хорошим знаком и большим достижением. Постирала одежду в местном подобии стиральной машины, которая и стирала, и сушила, и гладила. Обработала лодыжку одной мазью, а остальное тело другой, взятой по совету Райвер. Съела булочку, запила ее бодрящим эликсиром и устроилась в кровати с книгами, переданными Валенсией. Теперь мне определенно было не до скуки. Вторник прошел бодро. Декан выдала мне индивидуальную программу обучения, но к ней я смогла приступить только к обеду, так как с утра меня озадачили несколькими приказами, а еще и разбором практических работ. На ужин сходила в одиночестве, декан задержалась у себя, а секретарей я тоже не увидела. После ужина заглянула в библиотеку и, обложившись учебниками, весь вечер провела в чтении и конспектировании. Не сказать, что я была большой любительницей учебы, но сейчас дело касалось собственного тела и его удивительных способностей, так что я усердно грызла местный гранит науки. И что самое приятное, у меня получалось. В среду я впервые пересеклась с мистером Иванши за завтраком. Секретарь, с улыбкой пожелав мне доброго утра, вручила бумажный пакет, в котором отчетливо прощупывалась бутылка объемом не меньше полулитра. «Это кофе, милочка!» — Иванши многозначительно прищурилась. «В случае нервного расстройства добавлять по вкусу, но не меньше трети кружки. В чай тоже можно, но лучше в кофе. Хорошего дня!» И ушла, оставляя меня в недоумении, хотя... Наверняка знает, что кофе я не пью. Значит, что? Кто-то опять вскоре доведет моего декана? Вот гады! Не успела я войти в приемную, как начали подходить студенты. Всего пятеро и, судя по возрасту, старшие курсы. В отличие от предыдущих, парни вели себя куда сдержаннее, но на меня поглядывали с отчетливым пренебрежением. А мне-то что? После ядовитых взглядов графа это сущие мелочи. Мальчишки, одним словом. Да и артефакт был на страже моего спокойствия, так что я успешно занималась своими делами, разбирала документы и рефераты, которые утром обнаружила на своем столе. В половине девятого подошла декан, и началась уже привычная процедура вызова провинившихся по одному. Первый, второй, третий. На каждого не больше 10 минут, но после явно душевного разговора с деканом парни выходили хмурые и задумчивые. Четвертый вылетел, едва не снеся дверь с петель и матерясь так, что я проводила его шокированным взглядом, опешив от наглости обычного студента. Возмутительно. А как тогда он себя в обычной жизни ведет, если позволяет такое при декане? Кошмар! «Адепт Бартоломью! В кабинет!» — рявкнула декан через приоткрытую дверь, и последний студент скрылся в недрах соседнего помещения. Всего через 5 минут вышел бледным, но в руках себя держал. Сурово поджатые губы, мрачный взгляд, которым скользнул по мне. Ничего приятного, но все же куда лучше, чем поведение предыдущего. Не успела за ним закрыться дверь приемной, как она же распахнулась с такой силой, что я всерьез запереживала за косяки. Если такое будет происходить каждый день, ремонт неизбежен в самое ближайшее время. «Где эта стерва?» Прямо с порога заявил незнакомый мне обрюзгший мужчина, одетый в черные мятые брюки и расшитый золотой тесьмой изумрудный камзол, с трудом сходящийся на пузе. И вроде живот небольшой, да камзол отчаянно мал. Навскидку, мужчине было около 50, правда, вид у него был слишком потасканный. «Немедленно отвечай, девка! Где эта грымзадюш?» Не взялась бы предсказать точно, но, на мой взгляд, мужчина с залысинами на покатом лбу явно злоупотреблял спиртным, отчего его крупный нос был излишне красным, а под водянистыми глазами тряслись обвисшие мешки. Да и в целом он производил неприятное впечатление. И вроде одет богато, но поведение откровенно наглое. «Добрый день», — приветствовал я его вежливо. «Представьтесь, пожалуйста, и скажите, по какому вопросу?» Я никогда не слышала, как визжат поросята, но сейчас почему-то подумала, что именно так. Какой мерзкий звук! Вздохнула и повторила, глядя в его багровеющее лицо. «Представьтесь, пожалуйста, и обозначьте цель визита. Я узнаю, сможет ли декан вас принять». «Возмутительно!» — истерично взвился мужчина, дав петуха на букве «И», и набрал в грудь побольше воздуха, явно планируя сказать что-то еще. Но открылась дверь кабинета декана, и в проеме показалась арктически спокойная Райвер. В секунду оценила ситуацию и ледяным тоном, не предусматривающим возражений, приказала. «Лорд Юстиниан, вас-то мне и надо. В мой кабинет. Живо!» Не знаю, как лорд, а я прониклась. Притихла, как мышка, и даже дыхание придержала, пока лорд не скрылся в соседнем кабинете. И даже не сразу заметила, что лорд не до конца закрыл за собой дверь, что стало ясно почти сразу. Декан и посетитель начали беседу на повышенных тонах, и до меня доносились вполне отчетливые фразы. Ну и как тут не прислушаться? «Что вы себе позволяете? Я буду жаловаться в совет!» — вопил лорд. «Жалуйтесь. А я приложу запротоколированный список милых забав вашего сына, в которых будет пункт о неоднократных эпизодах травли младших адептов», — язвительно парировала декан. «Да мне плевать на них! Вы обязаны обучать, а не издеваться над студентами!» «А студенты обязаны обучаться, а не наносить вред Академии и окружающим», — рявкнула Райвер. «И мое терпение не безгранично. Если подобное повторится, то я сама буду жаловаться в совет, чтобы вас исключили из списка спонсоров. Терпеть подобное наплевательское отношение к великому званию мага я не собираюсь. Ваш отпрыск может сколько угодно не учиться сам, но я не позволю ему портить жизнь тем, кто намного умнее и достойнее его». «Что? Да как ты смеешь, дрянь? Да ты знаешь, из каких истоков происходит мой славный род! Да мы родня самому императору!» «Уверена, император сожалеет об этом лично». «Я с трудом расслышала ответ Райвер. Кажется, она сказала что-то еще, однако я совсем ничего не услышала, как ни старалась». Но вот декан вновь повысила голос, и он звонко разнесся по обоим помещениям. «Вы меня услышали, лорд Юстиниан. Если ваш сын не внемлет голосу разума, я подниму вопрос о его исключении. Нанесение существенного вреда здоровью адептов других курсов и факультетов, заметьте, не менее титулованных, чем ваш отпрыск, достаточно тяжелое правонарушение, чтобы о нем узнал совет. И на ближайшем совещании я буду ставить вопрос радикально. Свободны». «Тварь!» Лорд выскочил из кабинета, а затем и из приемной, напоследок снова грохнув дверью. Но сейчас я переживала по этому поводу меньше всего. Кажется, пора варить кофе и добавлять в него волшебства из той самой бутылки. Декан не появлялась и не звала, но я сама отправилась в подсобку, примерно представляя, как чувствует себя Райвер. Просто ужасно. Стараться изо всех сил, тратить лучшие годы жизни, обучать этих обалдуев лично. И что взамен? Услышать в свой адрес оскорбление? Вот и где Герман, когда он так нужен? Уверена, услышь он это, и от лорда осталось бы только небольшое кровавое пятно. Вот ни капельки не жаль. Хотя, наверное, нет. Граф наверняка использовал бы это как повод лишний раз показать кузине, что здесь ей не место. Господи, ну почему местные лорды такие бессовестные? Сварив кофе и плеснув из бутылки в кружку настойки на спирту с приятным пряным ароматом ровно столько, сколько советовала Яванши, я деликатно постучала в соседнюю дверь и услышала тихое «да». Декан сидела на своем рабочем месте, поставив локти на стол, и задумчиво глядела перед собой. «Кофе». Едва уловимое движение головой, чтобы поставила, и я, проявив необходимую моменту тактичность, поставила чашку на стол и торопливо удалилась, плотно закрыв за собой дверь. Закончила с рефератами, прибралась на столе, немного позанималась. Декан все не появлялась, а время уже близилось к обеду. Не зная, будет ли уместным звать ее с собой, я все медлила. Но Райвер вышла сама. Глянула на меня очень странно и едва уловимо качнула головой. «Идем перекусим». По пути молчали, но уже в столовой декан немного оттаяла и поинтересовалась, как у меня дела. Судя по рассеянному взгляду Райвер, она спросила больше из вежливости или чтобы заполнить паузу. Но я решила подробно рассказать обо всем, что происходило со мной в последние дни. Может, и ерунда, но хоть чем-то отвлечь ее было просто необходимо. Не думаю, что можно привыкнуть к подобному гнусному отношению таких типов, мнящих себя пупами земли. Да она вообще дракон! Ну не кичится же этим! «Значит, решила все-таки ходить на факультатив?» Потихоньку присоединилась к беседе Райвер, когда я восторженно расписала ей свои впечатления о первой тренировке. «Молодец. Но не увлекайся сильно и помни о субботе. Никаких травм и синяков перед балом. Я тебе их, конечно, сведу, но все же будь осторожна. Кстати, не планируй ничего на завтрашний вечер. Отправимся в столицу за платьями. Дело это не быстрое, так что рассчитывай часа на 3 как минимум. Поняла?» Заверив, что все предельно ясно и завтра я абсолютно свободна, допила свой чай с пирожным, и каждая из нас занялась своим делом. На вторую тренировку шла в некотором смятении, но все прошло куда лучше, чем я опасалась. Пробежала я хорошо, лишь в начале 4-го круга став воздушной, а полосу препятствий прошла, не упав. Когда приступили к отработке ударов, снова стала нимфой. Древесное тело намного больше воздушного подходило для боя. Магистр был привычно мил и невероятно терпелив, уделяя внимание каждому ученику, если видел, что у того что-то не получалось. Сегодня он был в легкой тунике без рукавов, но она лишь распаляла воображение. А когда магистр лично поправлял то базовую стойку, то удар, идеально корректируя градус, я искренне желала оказаться в этот момент где-нибудь очень далеко. Естественно, не одна, а с ним. Но нельзя быть таким идеальным. Нельзя! К концу занятия я была мокрой с головы до пят, и у меня дрожало все, но не от физической усталости, а бешеного сексуального напряжения. И ведь не скажешь ему: «Красавчик, айда ко мне!» Не поймет, или засмеет, или что похуже. Напоследок магистр Шикотар снова провел показательный бой, но на этот раз с другим учеником. Парень тоже показывал неплохие результаты, но на что угодно была готова спорить, Шикотар его просто щадил. «Всем спасибо за занятие, жду вас послезавтра». Магистр улыбнулся каждому, и мне показалось, что мне в особенности, но развернулся и ушел. А я хоть и млела от одного его присутствия, но вовремя вспомнила о гордости и потопала к себе. Если так пойдет и дальше, то плохи мои дела. И даже жаль, что уже дала согласие быть на императорском балу. Сходила бы лучше на местный праздник, с кем-нибудь познакомилась, закадрилась, повстречалась. Ну вот где была моя голова, когда я соглашалась? И ведь не откажешься теперь. Решено. Буду внимательнее смотреть по сторонам и изучать местных во время посещения столовой. А заодно соберу информацию о Шикотаре. Вдруг у меня есть шанс. Грех упускать. Сегодня приступать к исполнению плана было уже поздно, к тому же я почти час мылась и стирала, не забыв о мази, снимающей боль. Так что времени осталось только на то, чтобы немного поваляться в кровати перед сном и почитать что-нибудь не особо заумное. Сегодня я заранее зашла в буфет и взяла на перекус слойку с джемом, а из подсобки отсыпала пару ложек заварки, поэтому в кровати валялась не без дела, а с удовольствием. Интересно, какие платья мы с Райвер купим завтра? Хочу себе такое, чтобы окружающие ахнули, особенно граф. Согласна даже на обморок. Естественно, в его исполнении.